Глава 19. Холодильник для кимчи. В октябре, через год после смерти матери, отец выставил наш дом на продажу. Он прислал мне рекламное объявление. В верхнем углу располагалась фотография агентов по недвижимости. Мужчины и женщины, стоящих спиной к спине перед зеленым экраном, замененным стандартным изображением долины Уиламет. Фотография была размером с марку, поэтому их маленькие зубы выглядели мультяшно, как две сплошные белые линии. На мужчине была розовая рубашка с красным галстуком, а на женщине — фиолетовая футболка в обтяжку с изящным вырезом чуть выше линии декольте. Эти люди продавали дом моего детства. Сопровождающие фотографии приводили в замешательство. Все предметы выглядели такими знакомыми и в то же время странными в новом контексте. Агенты посоветовали отцу оставить большую часть мебели до тех пор, пока дом не будет продан, и сделали перестановку, чтобы попытаться привлечь покупателей. Оранжевые и зеленые стены моей спальни обрели первозданный цвет яичной скорлупы. Подпись гласила «Спальня номер 3». Здесь оказался приставной столик, обычно находившийся в комнате для гостей, видимо, для того, чтобы комната не выглядела слишком пустой. На нем стоял будильник, а рядом лежала одинокая шапочка Бинни, чудесным образом не попавшая в кучу для пожертвований. Подушки на всех кроватях все еще лежали в маминых хлопчатобумажных чехлах. Скатерть на кухонном столе со стеклянной столешницы была все той же, что выбрала мать, и угол стола был именно тем, который в 5 лет разбил мне череп. Ванна родителей, где мать теряла волосы, осталась. Но зеркало в полный рост, перед которым она столько лет красовалась и где впервые увидела свою лысину, исчезло. Все полки были очищены от ее солнцезащитных и увлажняющих кремов. На их месте появилась одинокая бутылочка жидкого мыла «Дайл». Кровать, на которой она умерла, все еще стояла в главной спальне. Фотография нашего заднего двора, где мы с Питером поженились, была отредактирована с таким высоким контрастом, что лужайка выглядела практически неоновой. «Живите здесь», — гласила надпись, приглашавшая некую новую анонимную семью. Мне было 10 лет, когда переехали в этот дом. Я помню, как в первые дни была шокирована, столкнувшись со следами жившей здесь до нас семьи. Нелакированная книжная полка с названиями спортивных команд, выгравированными синей шариковой ручкой в чулане гостевой комнаты. Миниатюрная деревянная монахиня, стоящая у большого дерева в дальнем конце участка, от которой мать отказалась избавиться, даже несмотря на то, что мы с друзьями ее об этом умоляли, утверждая со всем энтузиазмом юности, что в ней обитают привидения. Мне было интересно, что узнают новые жильцы о нас. Что случайно мы забыли за собой почистить? Будут ли агенты утаивать тот факт, что в одной из комнат умерла моя мать? А вдруг там все еще живет какая-то часть духа моей матери? Почувствует ли новая семья, что их преследуют призраки? Последние несколько месяцев отец провел в Таиланде и планировал перебраться туда навсегда, как только дом будет продан. Поскольку его не было в стране, его друг Джим Бейли организовал доставку кое-какой мебели из Юджина в Филадельфию. Там было 3 больших предмета. Двуспальная кровать Сани, пианино Ямаха и мамин холодильник для кимчи, для которого в нашей квартире места не нашлось. Так что он временно переехал в дом родителей Питера в пригороде. Прошли недели, прежде чем я увидела холодильник лично. Это был день благодарения, уже 2-й без мамы. Я приготовила темпуру из сладкого картофеля, которую мать всегда приносила на День Благодарения в дом дяди Рона. Помню, как я держала на коленях тяжелую сервировочную тарелку с горкой сладкого картофеля в кляре, завернутой в пищевую пленку. По дороге домой тарелка была пуста, и мать хвасталась тем, как сильно мои американские кузены любят ее темпуру. Я купила муку темпура, огромную банку канолы, масло из канадского рапса и 6 японских бататов темно-фиолетового цвета. Они были белые внутри, тоньше и длиннее, чем бататы, продаваемые в большинстве продуктовых магазинов. Я промыла их и нарезала кружочками в четверть дюйма. Затем смешала муку с ледяной водой и замесила жидкое тесто. Обмакнув каждый кружок в тесто, обжаривала их в раскаленном масле, работая партиями, стараясь не перегружать сковороду. После того, как они приобретали золотистый оттенок, вытаскивала их палочками для еды и раскладывала на бумажном полотенце, чтобы оно впитало лишний жир. Я с удовольствием съела горячую хрустящую жареную картошку и слизнула масло с губ. Промокнула пухлые крошки кляра, упавшие с кончика указательного пальца. Каким-то образом темпура моей матери всегда получалась с идеальной хрустящей корочкой. Моя же выглядела неравномерно покрытой кляром, но все же была достаточно похожа, так что я была счастлива, что сохраняю маленькую традицию нашей семьи. В округе Бакс моя темпура осталась практически нетронутой и медленно превращалась в стопку остывших, бесформенных кружочков. Я попыталась придать этому блюду изюминку, разложив картофель в маленькие конусы, которые смастерила из пергаментной бумаги, чтобы было удобнее есть. Но семья Питера придерживалась собственных традиций, вместо этого наполняя тарелки котлетами и запеканкой из зеленой фасоли. Лишь Питер и его мать делали вид, что наслаждаются моим подношением. «Попробуйте это блюдо. Оно напоминает жареный сладкий картофель», — к моему ужасу подбадривал Питер своих родственников. «Это печенье?» — спросил дядя Питера. После ужина я спустилась на женскую половину дома, чтобы вернуть несколько жаровин. В дальнем углу кухни стоял мамин холодильник для кимчи. Он выглядел комично, не к месту среди моделей парусников и реликвий угольного края Пенсильвании. Я почти забыла, что родители Питера хранили его здесь. Он был большой и серый, с корпусом из гладкого пластика и напоминал обычный холодильник, только положенный на бок. В высоту он был чуть выше бедра, а двери открывались вверх, так что в него можно было заглянуть сверху. В Юджине он стоял возле стиральной машины, и матери приходилось каждый раз вокруг него крутиться, когда она выгружала белье. В каждом отделении стояли квадратные коричневые пластиковые контейнеры для хранения разных видов кимчи. Я глубоко вдохнула, то ли втайне надеясь ощутить аромат банчана, который мать хранила в нем все эти годы, то ли опасаясь, что резкий запах разнесется по квартире бабушки Питера. Могу поклясться, что уловила слабый запах красного перца и лука, хотя в основном холодильник пах чистым пластиком. Я заглянула внутрь. Контейнеры были чем-то наполнены, но это никак не могли быть остатки кимчи. Холодильник простоял на складе несколько месяцев, и кимчи наверняка бы уже страшно воняло гнилью. Я схватила один из контейнеров и вытащила за коричневые ручки, удивившись его весу. Поставила контейнер на кухонный стол и отстегнула пластиковую крышку с боков. Вместо чангака и танбэчу, бурно выделяющего газ данчими и землистого живительного намуля, в сосуде, в котором мать хранила и лелеяла все свои банчаны и ферментированные пасты, находились сотни старых семейных фотографий. Они не были разложены по порядку в соответствии с определенным периодом времени или местом. Фотографии родителей до моего рождения. Отец перед снежной скульптурой, сгорбленный на морозе, руки в карманах. Он худой, с густыми черными волосами и усами, в синих джинсах и коричневом пуховике. Это пленка Fuji Color HR, цвета, которые обладают волшебным, ностальгическим качеством. Мои детские фотографии на многих я голышом, на сиденье красного трёхколёсного велосипеда на лужайке перед домом, на кухонном табурете у стола, прислонясь к дверному косяку с коробкой цветных карандашей и молотком для ксилофона, разложенными передо мной на ковре. На корточках на траве с рукой, погружённой в пластиковую банку с кукурузными палочками, глядя в камеру, как дикая собака. Я знала, что за объективом была мать. Запечатлевала и сохраняла мгновения моей жизни, мои простые радости, мой внутренний мир. На одной фотографии я лежу на маленьком лоскутном одеяле на полу в гостиной, залитой бликами света, льющимися из выходящего на север окна. Помню, что притворялась, будто плыву по широкой реке, и все мои пожитки собраны здесь, на этом импровизированном плоту. А вот еще одна фотография, сделанная издалека. И хотя на снимке изображена лишь одинокая малышка, сидящая на полотенце, разложенном на подъездной дорожке, и трудно догадаться, что это ковер-самолет, дрейфующий в порывах бокового ветра, я вижу на нем и маму. Я вижу ее, хотя она вне кадра, стоит на крыльце с одноразовой камерой, прижатой к одному глазу, и все время наблюдает за мной из дверного проема. Я слышу, как она велит мне наклонить голову, стоя перед детским креслом-качалкой и облачая меня в новое желтое платье. «Мансе!» — инструктирует мать, пока я просовываю голову в ворот платья и продеваю руки в рукава. А затем она собирает гольфы с Микки Маусом в гармошку, прежде чем натянуть их мне на ноги. Я ищу ее в окружающей обстановке, в расписных голландских домиках, в фарфоровых балеринах и хрустальных фигурках животных. И вижу ее отражение в каждом выражении своего лица. Вот я ищу ее одобрение, застигнута врасплох, блаженно поглощена подарком, который она мне подарила. Питер пришел посмотреть на фотографии. Я плакала, роясь в огромной куче. Его бабушка и мать тоже рассмотрели детские фото. «Какая очаровательная маленькая кореянка!» — воскликнула его бабушка, щурясь и поднося фотографию близко к лицу. «Ах, боже, это платье!» — взвизгнула Френ, указав на фотографию из небольшой стопки, образовавшейся у нее на коленях. «Сразу видно, что мама просто обожала тебя наряжать». В старой игровой комнате, куда родители Питера устроили нас ночевать, пока Питер спал, я снова просмотрела фотографии. Больше всего мне нравились испорченные, объективно плохие снимки с матерью. Вот она случайно моргнула, да так и вышла с закрытыми глазами. Импровизированная фотосессия в местной аптеке Rite Aid. Мать улыбается и позирует перед картонной декорацией ко дню Святого Валентина. Стоит рядом с детским аттракционом, работающим от монет, у прохода с винными бутылками, у витрины с шезлонгами. Неожиданный снимок у двери гаража, когда она наполовину закрыла багажник своего белого Исузу Трупер. Я снова там, наблюдаю, как она проходит вдоль водительской стороны и обходит машину, чтобы выгрузить продукты, как всегда в больших солнцезащитных очках, с полуоткрытым ртом, будто пойманным на полуслове, и я слышу ее просьбу убрать камеру. Естественные фотографии, где она не позирует. Вот она сидит на диване, и я вижу, как ее любовь изливается мне навстречу. Сама того не осознавая, я поворачиваюсь спиной, открывая подарок от Инми. Откинувшись на спинку стула, она собирается сделать глоток пива. Сидит на ковре в гостиной нашего старого дома и смотрит на что-то за кадром. Ночная рубашка спадает с одного плеча. Я вижу шрам от прививки на ее плече, тот, который выглядел так, будто она обожглась об автомобильную зажигалку. И вспоминаю, как он разжигал все ее страхи, что у меня тоже когда-нибудь появятся шрамы. Ведь ее долг — защищать меня от всего, о чем я могу позднее пожалеть. Она была моей защитницей, моим хранилищем. Она приложила все усилия, чтобы сохранить свидетельство моего существования и развития. запечатлевая меня в образах, сохраняя все мои документы и вещи. Она владела всем объемом знания о том, какой я останусь в памяти. Время моего рождения, мои невысказанные желания, первая прочитанная книга, формирование каждой черты характера, каждая хворь и маленькая победа. Она наблюдала за мной с беспримерным интересом, неиссякаемой преданностью. Теперь, когда ее не стало, некому было всем этим интересоваться. Знания, будучи незаписанными, умерли вместе с ней. Остались лишь документы и мои воспоминания, и теперь мне самой предстояло разбираться в себе, опираясь на знаки, которые она оставила после себя. Как горько для ребенка восстанавливать в памяти образ своей матери. Раньше я думала, что ферментация — это контролируемая смерть. Предоставленный сам себе качан плесневеет и разлагается. Становится гнилым, несъедобным. Но если его подвергнуть брожению и правильно хранить, ход его распада меняется. В процессе расщепления сахаров образуется молочная кислота, защищающая его от порчи. Выделяется углекислый газ, и рассол окисляется. Качан стареет. Его цвет и текстура изменяются. Вкус становится более терпким и острым. Он существует во времени и трансформируется. Так что это не совсем контролируемая смерть, потому что он наслаждается совершенно новой жизнью. Воспоминаниям, хранящимся в моей душе, я не могла позволить разложиться. Нельзя было допустить проникновения травмы, способной их испортить и обесценить. Об этих моментах требовалось позаботиться. Культура, которую мы разделяли, была активна, кипела в моей душе и генах, и мне необходимо было ее впитывать и взращивать, чтобы она во мне не умерла, чтобы иметь возможность однажды ее передать. Уроки матери, свидетельства ее жизни, жили во мне в каждом моем движении и поступке. Я была тем, что она оставила после себя. Если я не могла быть с матерью, я буду ею. Прежде чем отправиться обратно в Нью-Йорк, я поехала в Элкинс-парк. Хотелось помыться в корейской бане, куда я привезла родителей и Питера на следующий день после их первой встречи. Прежде чем войти в женскую раздевалку, поставила туфли в небольшой ящик. Затем нашла свой шкафчик и разделась. Я старалась не торопиться и аккуратно сложила одежду в компактную стопку. Мое тело естественным образом сгорбилось в попытке прикрыться. Когда я была ребенком, рядом с квартирой Халмани был Тимджильбан, куда приходили корейские женщины всех поколений, чтобы понежиться обнаженными в ваннах с разной температурой и вместе попотеть в парных и саунах. Каждый год мать доплачивала за скраб всего тела, так что после получасового отмокания мы вдвоем лежали рядом на покрытых винилом массажных столах, а две банные аджумы в бюстгальтерах на косточках и мешковатых трусах методично нас тёрли, имея в своем распоряжении лишь кусок мыла и пару грубых варежек из люфы, пока мы не становились розовыми, как новорожденные мышата. Процесс занимает чуть меньше часа и завершается тем, что вы с отвращением замечаете собственную грязь в виде отталкивающих клочьев скрученных серых ниток, прилипших к поверхности стола. Затем аджума выливает огромный пластиковый таз с теплой водой, чтобы ополоснуть стол, приказывает вам перевернуться, и все повторяется сначала. К тому времени, как вы сделаете полный оборот вокруг себя, вы почувствуете, будто потеряли 2 фунта омертвевшей кожи. Внутри в ваннах находились несколько пожилых женщин с дряблой кожей и обвисшими животами. Я старалась вежливо отводить взгляд, хотя иногда ловила их периферическим зрением, любопытствуя, как стареет тело, и думая о том, что мне никогда не придется увидеть, как покрывается морщинами мать. После того, как я полчаса попарилась, аджима, одетая в белый бюстгальтер и трусы в тон, позвала меня лечь на виниловый стол. Она посмотрела на меня так, будто не понимая, как я здесь оказалась. Она молчала, пока занималась моим телом, произнося лишь дежурные фразы «повернитесь», «на бок», «лицом вниз». Я смотрела, как серые нити сползают с моего тела и скапливаются на столе. И мне было любопытно, больше или меньше старой кожи у меня, чем у других ее клиентов. Когда я лежала на левом боку, как раз перед последним поворотом, она остановилась, как будто только что заметила. «Вы кореянка?» «Не, Соул Эссе Тео Насойо», — сказала я так быстро и плавно, как только могла. Мой рот свободно и комфортно выговаривал знакомые слова, и я произносила их так, будто старалась произвести на нее впечатление, или, что ближе к правде, пыталась замаскировать прорехи в знании языка. Корейский звуковой ландшафт младенчества и долгие годы занятий хангыль-хакё способствовали грамотной имитации. И слова, которые я знала, вылетали из меня точной копией тональности женщин, окружавших меня в детстве. Но хорошее произношение помогало мне лишь до тех пор, пока я не превращалась в озадаченную немую, ломая голову над основой глагола. Она заглянула мне в лицо, как будто пытаясь что-то найти. Я знала, что она ищет. Точно так же смотрели на меня в школе дети, прежде чем спросить, кто я такая, но с противоположного ракурса. Она искала в моем лице намек на корейскость, что-то близкое, но не находила. «Ури ома хангук сарам, апа мигук сарам», — сказала я. «Моя мама кореянка, папа американец». Она закрыла глаза, открыла рот, и кивнула. Она посмотрела на меня снова изучающим взглядом, как будто отсеивая корейские черты. Как ни парадоксально, но я, когда-то отчаянно стремившаяся походить на своих белых сверстников и отчаянно надеявшаяся, что мое корейское происхождение останется незамеченным, теперь была в полном ужасе от того, что эта незнакомка в бане не способна увидеть во мне кореянку. «Твоя мама кореянка, а папа американец», — повторила она по-корейски. Она начала говорить быстро, и я уже не могла за ней поспевать. Я поддакивала по-корейски, мне страстно хотелось продолжать этот фарс, я притворялась достаточно долго для того, чтобы мельком уловить хоть одно известное мне слово. Но в конце концов она задала вопрос, который я не смогла понять, и тогда до нее дошло, что нас мало что связывает. Нам особо нечем поделиться. «Епыда», — сказала она, — «симпатичная, узкое лицо». Это было то же самое слово, которое я слышала в детстве, но теперь оно воспринималось иначе. Впервые мне пришло в голову, что то, что она искала в моем лице, возможно, исчезает. Рядом со мной больше не было цельного человека, способного наполнить меня смыслом. Я испугалась того, что драгоценная половина меня, в чем бы она ни выражалась, в цвете или контурах лица, начала смываться, как будто без матери я потеряла право на эти свои отличительные особенности. Аджума взяла большой таз, подняла его на уровень груди и вылила теплую воду на мое тело. Она вымыла мне волосы и помассировала кожу головы, а затем аккуратно обернула мою голову полотенцем, как у меня не получалось сделать раньше, в попытке подражать пожилым женщинам в раздевалке. Усадила меня, постучала по спине кулаками и в последний раз убедительно меня шлепнула. Да, конец. Я сполоснулась на пластиковом табурете, вытерлась полотенцем и вернулась в раздевалку. Там я переоделась в свободную спа-одежду, огромную неоновую футболку и развивающиеся розовые шорты с эластичным поясом. Затем отправилась в теплую нефритовую комнату, якобы приносящую ощутимую пользу для здоровья. Внутри никого не было, только две деревянные подушки, похожие на миниатюрные позорные столбы, без верхних половин. Улегшись возле одной из стен, я положила шею в выемку. Свет был тусклым, с мягким оранжевым оттенком. Я чувствовала себя расслабленной, чистой и новой. будто сбросила бесполезную старую кожу, будто я только что приняла крещение. Пол был с подогревом, и температура в комнате идеально комфортна, как внутри здорового человеческого тела, как в матке. Я закрыла глаза, и по щекам потекли слезы. Но я не издала ни звука.